Денис. Он повернул ручку, и дверь, прежде запертая, открылась. Включилась и мигнула лампочка на стене коридора, и сразу за ней другая, будто болотные огни, указывающие дорогу. Денис пошел за огнями. Часы говорят, сейчас утро, но кто проверит? Коридор свернул, и Денис увидел окно. Окно! Он побежал, прижался щекой к стеклу. Не фальшивое. Окно в парк или сад. Качаются ветки на ветру, и встает солнце. Он удержался от попытки сразу же расколотить окно и спрыгнуть со второго этажа. Конечно, стекло непробиваемое. Все было бы слишком просто. Он пошел дальше, сбежал по лестнице вниз. Вышел в небольшой холл. Перед ним разъехались половинки двери, и открылся обеденный зал с барной стойкой и четырьмя ресторанными столиками. За дальним столом сидел парень лет 18 в красных кедах и черных джинсах. Футболка без рукавов обнажала надутые мускулами руки в кельтских татуировках. Парень был мулат, черные курчавые волосы коротко стрижены, синяя татуировка на коже цвета кофе с молоком смотрелась живописно. Денис остановился на пороге. Он ожидал увидеть кого угодно, но не такого вот крепыша. На лице парня было не меньшее удивление. Он, в свою очередь, не ждал здесь Дениса. «Хеллоу?» — сказал Денис. «Вечер в хату!» — отозвался качок. «Ты по-русски не говоришь, что ли?» «Говорю». «Ну, слава богу, я уже думал, пиндоса подсунули. Я Славик, а ты?» «Денис». «Жрать хочешь? Там?» Он указал куда-то за барную стойку. «Полно еды. Бери, грей в микроволновке, чайник, кофеварка, все сам». «Как ты сюда? Как ты здесь оказался, Славик?» «Да как и ты!» Славик подмигнул. «Интересно, что ты с виду ботан, еще и малолетка. За что тебя так?» Славик держался бодро и говорил весело. «Мулат с родным русским языком. Как говорится, да мало ли таких мальчиков?» Веселой бесцеремонностью этот парень перемалывал трагедию в водевиль. Денис устыдился своей слабости и тоже улыбнулся. «Ни за что». «Да ладно!» — Славик засмеялся. «Не хочешь — не говори. Лопай!» За стойкой обнаружились тостер, микроволновка, автоматическая кофеварка и промышленный холодильник, полный замороженных упаковок с едой. Денис повертел в руках яичный рулет с курицей и понял, что есть не хочет. Налил себе стакан кефира. Вернулся в зал, секунду поколебался и уселся напротив Славика. «Нормально пожрать возьми», — сказал тот, оценив выбор Дениса. «Что ты как тёлка на диете?» «Так и будем 30 дней есть размороженную еду». «Поваров тут нет. Хочешь, возьми да сам приготовь, если умеешь. Продукты есть, все под завязку забито. Хочешь сосисок? А то я пожадничал». Он пододвинул к Денису тарелку, заваленную поджаренными колбасками, колоритно разукрашенную горчицей, хреном и майонезом. Денис помотал головой. «Ты откуда, Славик?» «Из Магнитогорска. Если хочешь спросить, почему я черный, так мой папаша бизнесмен из Кении, очень крутой чувак. А мать — победительница конкурса красоты «Мисс Южный Урал». «Можешь рассказать, как ты сюда по...» Распахнулась входная дверь, и Денис запнулся. «Девушки. Одна лет 17, спортивная, высокая, с лежащими на плечах длинными темными волосами. Другая на год-два старше Дениса, маленькая, хрупкая, коротко стриженная блондинка». «Опа!» — сказал Славик. «Жопа!» — моментально отозвалась брюнетка. «А вы кто такие?» Она разглядывала их не столь удивленно, сколь возмущенно, будто они без спроса уселись за ее стол. «Вы что, тоже в программе?» «Тю!» Славик поднялся и расправил плечи, демонстрируя рельефную мускулатуру в сеточке кельтских узоров. Видно было, что этот прием он применял не в первый раз и был уверен в его неотразимости. «Девушки, заходите. Вы обе очень классные. Меня зовут Славик. Сварить вам кофе?» «Свари», — без удивления отозвалась брюнетка, и Славик уплыл за стойку. Полилась вода, зашипела кофеварка. Брюнетка тем временем взяла стул, подсела за столик к Денису и оглядела его, как фейс-контролер на входе в ночной клуб. «Сколько лет?» 14. «Вундеркинд? Меня зовут Элли, а это...» — она кивнула на блондинку. «Маргарита». «Не похоже», — сказал Денис. «На кого?» На Элли и Маргариту. Одна путешествует в изумрудный город, другая летает на метле. Вам надо поменяться именами». «Я вообще-то Марго», — тихо сказала блондинка. «Так проще». «Тогда ты королева-интриганка, а выглядишь невинно». Марго бледно улыбнулась. Элли взглянула на Дениса внимательнее. «А ты шутник, оказывается». Вернулся Славик, поставил одну чашку кофе перед Элли, другую перед Марго. «Сахар, сливки, бутер намазать?» «Так бы и сказал, что ты официант». Элли высокомерно улыбнулась. «Я вообще-то по профессии бармен». Славик подсел к столу. «Если ты хочешь спросить, почему я черный, то мой отец крутой кенийский бизнесмен. Мне все равно, черный ты или в клеточку. Как ты сюда попал?» «Как и ты», — Славик весело подмигнул. «На чем спалились, девочки? Травка, спайсы, соль?» Элли и Марго переглянулись. «Еще один шутник», — сухо сказала Элли. «Ладно, хватит терять время. Я Элли, по паспорту Елена, но друзья называют меня Элли. Я выиграла конкурс на участие в эксперименте «Луч». Меня предупредили, что кроме меня здесь будет еще три участника. Это вы?» Денис подавился кефиром и закашлялся. Славик без просьбы хлопнул его по спине. «Бесполезно, еще и больно». Элли переводила прищуренный взгляд с одного на другого. «Участники!» Славик тоже казался ошарашенным. «Соучастники! В смысле? Какой к чертям конкурс? Я в гробу видел этот проект, в белых тапках. У меня был выбор, либо я делаю, что они хотят в их долбанной программе, либо сажусь в колонию на 5 лет. Я думал, вы тоже так, у вас проблемы с законом, и вы согласились». Несколько секунд все молчали. Денис тяжело дышал, проклятый кефир застрял в горле строительным раствором. Наконец Элли повернула к нему бледное лицо. «А ты? Ты выиграл конкурс или тебя хотели посадить?» Денис знаком дал понять, что не может говорить. Славик прицелился еще раз хлопнуть его по спине, но Денис встал и отошел. «Меня пригласил дядя Роберт», — сказал он сипло. «По знакомству?» Элли посмотрела на него, как на позавчерашнюю упаковку из-под гамбургера. «Ты правда не понимаешь?» — спросил Денис беспомощно. «Я что, один тут такой?» Ему сделалось так обидно, будто за общим обедом ему принесли на фарфоровом блюде коровью лепешку. Он обернулся к Элли. «Ты хотела в этот проект? По своей воле? Ты кто такая вообще? Откуда? Кто вы все такие?» «Что ты заводишься на ровном месте?» — примирительно сказал Славик. «Нормально все, остынь!» Денис, пошатываясь, пошел к двери. Остановился. «Куда идти?» Сел прямо на пол и закрыл лицо руками. Элли, Марго и Славик смотрели на него с тревогой и легким презрением. «Нормально все», — сказал Денис с истерическим смешком. «Нормально. Где мы сейчас, а? Где этот дом находится? В Магнитогорске?» «Я так понимаю, где-то в Приморье», — предположила Элли. «Но вообще это закрытая база. К информации, где она находится, мы не имеем допуска». «А я скажу, что мы в Калифорнии!» Денис уже смеялся в голос. «Ребята, вы не представляете, в какое дерьмо вы вляпались! Не знаете, кто такой дядя Роберт, да? Но теперь узнаете!» Бледная Марго, до сих пор сидевшая у стола неподвижно, как шахматная фигура, взяла стакан воды со стола, подошла к Денису и опустилась с ним рядом. «Выпей!» Он послушался. С надеждой посмотрел ей в глаза. «Ты понимаешь, о чем я, да? Как ты сюда попала?» Марго молчала несколько секунд, а когда заговорила, голос ее дрожал. «Мой парень заболел. Лейкоз. Его взяли в экспериментальный курс лечения в Тель-Авиве. Очень действенный метод, единственная надежда. Потом на меня вышли люди в больнице. Они сказали, что он в контрольной группе получает плацебо. Но что если я поучаствую в программе «Луч»? Он получит лекарство. Это очень хорошее лекарство». Она заговорила быстрее и громче. «Новое. Просто его надо подтверждать, доказывать, регистрировать, а времени нет. Но теперь он получит лечение. Его зовут Игорь. Я бы показала фотку, но у меня отобрали мой телефон». Она вдруг осознала, что говорит долго, в полной тишине, и смущенно замолчала. Денис опустил голову и почувствовал себя одиноким, как на Марсе. «Родные думают, что я в санатории на 30 дней». Шепотом закончила Марго. «Охренеть», — сказала Элли сквозь зубы. «Санаторий. А я-то из кожи вон лезла. Полгода сдавала экзамены, писала работы. Психология, логика, математический анализ. Я думала, здесь делают науку, а здесь пацан из тюрьмы, девочка из санатория и маленький невротик непонятно откуда». «Сан-Диего», — сказал Денис. «Чего? Последний год я жил в Сан-Диего». «Вообще не понял», — вмешался Славик. «Если это наши секретные разработки, при чем тут мелкий пиндосский шпион?» «Сын ты шпион», — сказал Денис. «Идиот! Надо было садиться в тюрьму». «Стоп!» — повелительно сказала Элли, и Славик, уже поднявшийся было со стула, сел обратно. «Я сюда пришла за своей наградой, и я ее получу. Давайте разбираться дальше. Ты?» — она обернулась к Славику. «Назови свое задание». Славик открыл было рот, но вдруг с подозрением уставился на Элли. «А почему я должен тебе отвечать? Ты кто такая, Элли, по паспорту Елена? Назови свое задание. Может, еще рассказать, где штаб и где арсеналы?» Элли закатила глаза к потолку. «Черный Славик из Магнитогорска, ты же даже в армии не служил наверняка. Какие к монахам арсеналы? Я вижу, что организаторы меня надули. Я просто хочу понять, надули только с партнерами или с заданием тоже?» Славик помолчал минуту. Элли невозмутимо пила кофе. Денис, покачнувшись, поднялся и подал руку Марго, помогая ей встать с пола. «Задание простое», — нехотя сказал Славик. «Компьютерная игрушка. Типа космонавты куда-то летят, и мы должны их загнать в параметры. Цивилизация не меньше 70%, осмысленность не меньше 90%. Я когда-то давно играл в Симсов, но бросил, девчоночья игра». «В Симсов?» Элли посмотрела на него с сожалением. «Да, ну и компания». «Ты расистка?» — осведомился Славик с благожелательным интересом. «Дурак. Я пытаюсь понять, по какому принципу нас отбирали». Она обернулась. «Ты, Марго, играешь в видеоигры?» Блондинка помотала головой. «Нет времени на ерунду. Я серьезно занимаюсь танцами». «Станцуй!» — предложил Славик, но Элли так на него посмотрела, что он сразу заткнулся. Несколько минут никто ничего не говорил. «А вот вы понимаете, как считаются эти параметры?» — нерешительно заговорила Марго. «Цивилизованность, счастье, смысл жизни в процентах». «Вот и видно, что ты не играешь», — сказал Славик. «Это программа, там все формализовано», — отрезала Элли. «Нет», — тихо сказал Денис, и все посмотрели на него. «Это не программа. Там, на корабле. Это люди».